Глава 16. Принц и друг. Шико тщетно искал герцога Анжуйского по парижским улицам. Читатели знают, что герцог де Гиз приглашал принца показаться народу. Это приглашение обеспокоило мнительного принца Анжуйского. Принц задумался, а после размышления он всегда бывал осторожен. Однако, так как собственная его польза требовала, чтобы он своими глазами видел расположение парижан, то он принял приглашение, решив вместе с тем не выходить из дворца, иначе как в сопровождении человека, на которого он мог положиться. Герцог знал одного такого человека — Бюсси д'Амбуаза. Но только страх мог заставить его идти к Бюсси. После сцены с Монсоро молодой дворянин не являлся к герцогу Анжуйскому, и последний самому себе сознавался, что Бюсси был прав. При том же на д'Амбуаза, как на всех великодушных людей, горе имело сильнейшее влияние, более, нежели радость. Человек, бесстрашный в опасностях, холодный и непоколебимый перед огнем и мечом, всегда скорее становится жертвой неприятностей, нежели человек низкий и малодушный. Те, кого женщины заставляют плакать, чаще других заставляют трепетать мужчин. Бюсси погрузился, так сказать, в свою печаль. Он видел Диану при дворе. Ее признали графиней де Монсоро. Она вступила в число придворных дам королевы. Он видел, как тысячи любопытных взоров пожирали красавицу, которую он, так сказать, открыл и извлек из могилы ее скрывавшей. В продолжении целого вечера он не спускал страстного пламенного взора с молодой женщины, не подымавшей глаз, исполненных грусти, и Бюсси, несправедливый, как всякий истинно любящий человек, забывая прошедшее и все мечты о несбывшемся счастье, Бюсси не хотел понять, как страдала Диана, если не поднимала глаз, боясь встретить на его лице выражение грусти, которую она понимала, которой сочувствовала. «О, — думал Бюсси, тщетно ожидая взгляда, — женщины хитры и смелы только тогда, когда хотят обмануть опекуна, мужа или мать. Они робки, малодушны, когда дело идет о признательности. Они так боятся показаться любящими, так дорожат малейшей лаской, что не боятся поразить в самое сердце того, кто жаждет этой ласки. Диана могла мне сказать прямо, откровенно: «Благодарю вас, месье де Бюсси, за услугу мне оказанную, но любить вас я не могу». Этот удар убил или вылечил бы меня, но нет. Она предпочитает меня, позволяет мне любить ее и любить безнадежно. О, я не люблю ее более. Я презираю ее, и он удалился с отчаянием и яростью в сердце. В это время лицо его не имело того благородного выражения, которое так нравилось всем женщинам и которого боялись мужчины. Лицо его было мрачно, улыбка натянутой, он глядел из-под лобья. Выходя из приемной комнаты, Бюсси взглянул в зеркало. Перемена, происшедшая с ним, поразила его неприятным образом. «Я безрассуден, — подумал он, — Из-за одной женщины, пренебрегающей мной, я хочу добровольно отказаться от сотни других женщин, ко мне расположенных. И для кого же пренебрегает она мной? Для этого длинного бледного скелета, беспрестанно следящего за ней, не спускающего с нее ревнивого взора? Он тоже притворяется, что не видит меня. Но если я захочу, так сегодня же этот человек будет лежать бледен и нем у моих ног. Сегодня же я поражу его шпагой в самое сердце. Если захочу, так сегодня же запятнаю белое платье Дианы кровью этого человека. Если я не могу быть любим, то, по крайней мере, могу быть страшен и ненавидим. Но подобный поступок недостоин меня. Это было бы прилично какому-нибудь Келюсу или Мажерону, если бы Келюс и Мажерон умели любить. Лучше походить на того героя Плутарха, которому я столько удивлялся, на молодого Антиоха, умиравшего от любви без жалобы, без гнева. Да, я буду молчать. Я боролся лицом к лицу со всеми героями нашего столетия. Сам Крильон, мужественный Крильон, был обезоружен мной, и жизнь его была в моих руках. Я заглушу в душе своей печаль, как Геркулес задушил великого Антея, не позволив ему ни разу коснуться земли матери его. Для меня Бюсси, прозванного храбрым, подобно Крильону, нет ничего невозможного. Я могу стать наряду с героями древних времен. И с этими мыслями он раскрыл судорожно сжатую руку, отер холодный пот с лица и медленно пошел к двери. Ногой хотел он ударить в нее, но удержался, собрал всю свою кротость, все свое терпение и вошел с улыбкой и спокойствием на лице, с вулканом в сердце. Он встретил герцога Анжуйского и отвернулся. Он не чувствовал в себе столько твердости, чтобы улыбнуться или даже поклониться принцу, называвшемуся его другом и изменившему ему таким коварным образом. Франсуа позвал Бюсси, но Бюсси не оглянулся.